Фу, бесстыже, она сморщила свой маленький курносый носик и резко отбросила косу за спину. Не смей больше смотреть на моего суженого. Думаешь, не ведаю, как ты бесстыжие глазища пялила на него. Тебе, что, Алексашки Кузьмина мало, выбрала его. Вот и женихайся с ним, с этим дрыщом плешивым. А этот, синеглазый красавчик, будет моим. Я думаю, и маменька согласится со мной. Разъяренная молодая особа раздраженно посмотрела на Настю. Затем перевела испепеляющий взгляд на Полину. Она, он, от волнения голос новоявленной, юной соперницы задрожал. Она меня любит, больше, а будешь противиться. Я тебе, маленькая бестия осмотрелась по сторонам, в поисках чего-нибудь тяжелого, режущего, колющего. Ничего не найдя, недовольно прищурила глаза, а затем грозно произнесла: «Я папе пожалуюсь, он, ужотка, вернется, я ему все про тебя расскажу». Настя уже не слышала ответа подруги. Прикрыв дверь, они вместе с Матрёной, опекуншей девушки, спешно пошли домой. Несчастная, расстроенная влюбленная шла по улице, и ее сердце учащенно стучало. Тревожные мысли не покидали кудрявой головы красавицы. Нет, ну каков, какой наглец. И главное, каждый раз он перед всеми рисуется. Это он специально, чтобы мне досадить. А Полина, как она могла так поступить? Тоже мне, подруга. А я ей почти все тайны выдала. А она его увести хочет. Девушка обиженно швыркнула носом. А эта младшенькая, вот уж, бородавка сопливая. Ей в куклы играть, да тряпочки цветные перекладывать. А все туда же. Замуж, видите ли, собралась. А он такой. А я ему почти поверила. А он, внезапно на стену остановилась и, не сдержав чувств, расплакалась. Ну, за что мне все это? Ну почему я такая несчастная? Красавица от нахлынувших чувств начала шмыгать носом и растирать ладонью слезы по лицу. Господи, да когда же все это закончится? Глава 7. Наши дни. Где-то в небольшом городке на юге Франции. Салончик одежды мадам Клюша. В примерочной салона мадам Клюша стоял молодой человек, одетый в знаменитый белый комбинезон короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Широкий золотой пояс, вышивка серебряными нитями, камни на верхней части одежды мягко переливались и блестели при любом его движении. Посетитель придирчиво осмотрел себя с головы до ног, нахмурился и перевел недовольный взгляд с зеркала на пожилую продавщицу магазина. «Месье, берите, вам очень идет», — темнокожая поклонница американского кумира произнесла, мурлыкая в нос. Продавец кокетливо улыбнулась и уставилась на странника с надеждой. «Вы так похожи на моего любимчика. У меня ощущение, что я снова молода, а на дворе январь 73-го. Ах, какой бесподобный концерт был в Гонолулу, а как красиво тогда звучала моя любимая песня. Вы должны взять этот костюм, хотя бы ради памяти короля, тем более такого больше ни у кого нет». Незнакомец недовольно нахмурил брови, поднял, а затем опустил руки, осматривая красные вставки на рукавах, поправил бордовый палантин, пришитый к воротнику, дернул себя за грудки, проверяя ткань на прочность. «Мадам, я просил вас подобрать что-нибудь неброское из одежды американских обывателей второй половины прошлого века, но, не настолько же». Манекен покрутился, оценил свои белые брючины с алыми разводами, посмотрел на круглые носки ботинок. «Понимаете», — гость воскликнул решительно, — «у меня сегодня тематическая встреча, в стиле «Америка 70-х». Я должен выглядеть как обычный американец того времени». Мужчина протянул руку и взял с полки большую мексиканскую шляпу, покрутил ее, бросил на прилавок, расстроившись. «А это что?» — подопытный кролик произнес, указывая на себя. «Я думал, вы предложите костюм золотоискателя или какого-нибудь фермера с ранчо Айдахо. Подберете джинсы, клетчатую рубаху, сапоги с высоким каблуком и шпорами, стетсоновскую шляпу, в конце концов». «Молодой человек», — старая перечница заурчала недовольно, — «да гляньте же на себя, вы в нем такой красавчик, а как он сидит хорошо, и так идет, вам, так идет». Хозяйка магазинчика стала настойчиво разглаживать складки на рукаве путника. «На любой вечеринке, вы лучший». Опытная стилист поправила воротник пришельцу, убрала с плеча торчавшую нитку, особенно посвященной тому времени. Женщина еще раз обошла незнакомца, придирчиво осмотрела его со всех сторон. «Вы будете самым ярким и запоминающимся участником. Зачем вам одежда как у всех? Вы должны выделяться среди гостей, быть ярче, быть звездой». Тем более, настоящий американец того времени выглядел именно так. Уж мне-то не знать. Эх, вам бы еще бакенбарды и гитару. а глаза у вас и так, как у него, синие. Чувствуя, что клиент по-прежнему не соглашается брать лежалый товар, пожилая негритянка глубоко вздохнула и произнесла свой последний аргумент. При покупке костюма будет предложен подарок. Вот, посмотрите, в комплекте к нему идут парик и очки. Примерьте, пожалуйста. Владелица салона подала посетителю бесплатные аксессуары. Странник надел накладные темные волосы, примерил большие квадратные очки. Вот так, хорошо, очень хорошо. Продавщица произнесла похвалу и отошла на несколько шагов, давая гостю возможность осмотреться. Теперь, чтобы окончательно войти в образ бунтаря и любимца публики, произнесите что-нибудь резкое, ругательное, если можно по-английски, попросила фанатка, хитро прищурив глаза. А что произнести? Растерянно спросил новоявленный певец. Ну, не знаю, что у них там принято говорить. Скажите, например, пусть все сдохнут, а рок-н-ролл будет жить вечно, или еще что-нибудь в этом роде. Главное, скажите потверже и позадеристее. Окей, произнес спутник, я попробую войти в образ. Элвис Пресли неуклюже расставил ноги, чуть присел, поднял одну руку, сделал козу и громко воскликнул. Son of the bitch, shit, get out of my fucking way. Очень хорошо, похвалила странника хозяйка салона. Так быстро входите в роль, так натурально. Берите костюм и ни о чем больше не думайте. И ведите себя, как и положено звезде. Кстати, а вы случаем не родственник Элвиса? Так похожи. Динь-динь, дили-динь. Раздался звонок мобильного телефона. Ау, факин, ху из ИТ, чет. Не меняя интонаций и не выходя из нового образа, недовольно произнес незнакомец. Он дотянулся до своей сумки, достал из нее сотовый телефон и резко спросил. Ху из спикин, месье Билл? Удивленно донеслось по-французски на обратной стороне провода. Yes, hold on please, excuse me. Мужчина прижал телефон к ладошке, прокашлялся, после чего продолжил разговор по-французски с ужасным английским акцентом и постоянным вставлением родных британских фраз. Да это я, слушаю. Итан Шинли, это Кларк Братсон, официальный представитель аукциона Сотбис в Швейцарии. Я по поводу редкой монеты. Чет, it's impossible. Какая еще к чертям монета? Goodbye, I must go, now. Подождите, месье, минуточку. Вы полгода назад выставили на торги редкую монету Этны, тетрадрахму. Если она не подделка и действительно есть в наличии, я готов приобрести ее. Я дам хорошие деньги. That isn't true. Я ничего не выставлял. Я никому ничего не продаю. И вообще, я гражданин Америки, Южн. Путник посмотрел на себя в зеркало. Повернулся левым боком, затем правым. Важно надул щеки. Щелчком стряхнул пылинку с плеча. Северный. И я буду жаловаться на вас за нарушение моих конституционных прав. Внезапно звезда рок-н-ролла вспомнила, что она должна быть обязательно строптивой и упрямой, а еще невыносимо скандальной. Fuck this place. Какое, к чертям собачьим, вы имеете право меня беспокоить? Fucking stupid idiots. Да я вас по судам затаскаю. Мой адвокат только и ждет, чтобы открыть прибыльное дело на кого-нибудь. И вообще, мне некогда. Прощайте. All the best, my friend. Негритянка отошла от путешественника, восхищенно на него посмотрела, покивала головой и в знак одобрения подняла большой палец кверху. Постойте, месье Билл, не прекращал попыток договориться неизвестный на противоположном конце провода. Вы выставили на аукцион уникальный, раритетный лот, дали свой контактный телефон, он все время недоступен. Я готов заплатить большие деньги, я человек чести, меня положительно рекомендуют известные нумизматы, со мной консультируются организаторы всех больших аукционов. You are mistaken, перебил путник надоедливого приставалу, нет у меня никаких монет. А симку с этим номером, оживший кумир миллионов брезгливо посмотрел на телефон, я сегодня купил на местном блошином рынке, точнее мне ее подарили как сувенир. Месье, я чувствую, что вы колеблетесь, задрожал от волнения голос неизвестного коллекционера. Я вас понимаю, вещь редкая, дорогая. Давайте где-нибудь встретимся и обо всем договоримся. Я сейчас нахожусь у себя в офисе и готов выехать навстречу в любое место, которое вы назовете. Окей, I agree with you. Настойчивый вы наш, прищурив один глаз, продолжал любоваться собой любимец публики. Внезапно ему в голову пришла гениальная идея. Где ваш офис? Квикли, Женева, Новая площадь, 8, недалеко от музея РАД. У нас красивая вывеска. Мы серьезная компания. «Месье Билл, я думаю, что нам надо», — начал договариваться о встрече собиратель редких монет. Однако его решительно перебили. «Just moment, please. Повисите несколько минут на трубочке. Я скоро подойду». «В смысле подойду? Куда подойдете?» Нумизмат непонимающе уставился на трубку телефона. Покрутил ее перед глазами. Поднес снова к уху. «Алло, месье Билл, месье Билл, слышите меня? Ничего не понимаю. Вы где? Куда подойдете? Абонент временно недоступен. Пожалуйста, попытайтесь перезвонить чуть позже», — произнес в трубке приятный женский голос. «Наши дни. Женева. Новая площадь. Офис представительства аукциона Сотбис». «Ничего не понимаю», — полный мужчина произнес раздраженно в очередной раз. Он отдернул трубку от уха и удивленно посмотрел на нее. «Куда подойдет? Где встретимся?» Коллекционер шмыгнул носом и снова начал набирать номер потерявшегося клиента. Он торопливо тыкал большими пальцами в маленькие кнопки сотового. Однако дозвониться до абонента в очередной раз снова не получилось. Через несколько минут его внимание отвлек зуммер внутренней линии. «Месье Братсон, к вам посетитель», — секретарь произнесла звонким голосом. «Он утверждает, что ему назначено. Вы только что с ним разговаривали по телефону. Его фамилия Билл. Кто?» Палец бизнесмена остановился на половине наборного пути. «Билл, Жан Билл, он здесь, в приемной, сейчас». Босс представительства Сотбис ничего не понимая, огорошил секретаршу кучей вопросов. «Да, подчиненное начало доклад четко, по-деловому. Он утверждает, что вы ему звонили и приглашали на встречу. Он как раз прогуливался по площади, недалеко от нашего офиса. Любовался архитектурой города. Кормил голубей рядом с фонтаном. Какая удача, что он был рядом». Представитель аукциона воодушевленно заерзал в кресле. Довольно посмотрел на сотовый аппарат в своей руке. Положил его на стол. «Хорошо, пусть зайдет». В кабинет вошел мужчина в белом концертном костюме, похожем на знаменитый костюм Элвиса Пресли. На его голове был нацеплен непонятный парик. Глаза закрывали большие квадратные очки золотистого цвета. На лицо вошедшего присутствовала добродушная улыбка, разбавленная постоянным движением челюсти и перемалывающих жвачку. «Турист». У хозяина кабинета пронеслось в мозгу. Он сразу безошибочно определил страну, откуда прибыл человек. «Американец. Только янки так вульгарно наряжаются и ведут себя вечно как полные идиоты. А вырядился-то как?» Брезгливость не отпускала солидного бизнесмена. «Как будто на карнавал собрался». «Да, крепко им Голливуд мозги прочистил. По поведению и одежде простак. Скорее всего, коровий мальчик с какого-нибудь задрипанного ранчо. Такого, кстати, будет легко обвести вокруг пальца». «Хай, мистер Братсон», — звезда рок-н-ролла вскинул руку с козой, после чего важно прошествовал до кресла посетителя. Сел в него, вальяжно развалился, откинув назад руки. «Какое у вас ко мне дело? Говорю сразу, мое время дорого, и я не люблю, когда меня отвлекают по пустякам». Вошедший поудобнее уселся в кресле, завертел головой, стал подробно осматривать офис. Но турист надул большой пузырь от жевательной резинки и лопнул его. «Для вас сделаю исключение. Все равно у меня вечерняя прогулка по городу. А вы, душка, и мне понравились». Незнакомец вытянул руку, указал пальцем на хозяина. «Да и секретарша у вас ничего. Любите рыженьких?» Он задорно помахал пальцем. «Проказник. Уважаемый Жан Билл», — учтиво начал беседу швейцарец. «Приятно видеть вас в гостях нашего аукциона. Я бы хотел... Вообще-то я его брат, Элвис Билл из Северной Америки». Посетитель помпезно перебил хозяина. «Мы вместе нашли карту сокровищ, но проклятую могилу с мертвецами я раскапывал один». Гость чуть подался вперед и резко вытянул руки в сторону хозяина кабинета, вот этими руками. Неизвестный громко рассмеялся, снял очки и страшно скорчил лицо. Затем хитро посмотрел на собирателя раритетов. «Эх, прыщавая задница старушки Мэри, да порастет ее могила бурьяном». Смачное ругательство пронеслось в кабинете для VIP-персон. «Шучу, конечно, мы оба рыли. Хотя, Жан, слабак, вечно в обмороке падает. Так, что шариться в гробу с костями пришлось мне одному. Надеюсь, что там не подцепил заразу. А если подцепил, то она не передается. Кстати, если что, то это опять шутка». Весельчак по-деловому закинул ногу на ногу, засунул палец себе в нос и начал в нем ковыряться. «Да, задери мою коровушку, койоты. У меня тоже есть старинные деньги». Посетитель вытащил конечность из носа и демонстративно начал что-то катать между пальцев. Затем щелчком запустил это в сторону флага Евросоюза. «Причем у меня их больше, и они лучше. Они свежие, я помыл их перед походом к вам. Так, что есть такие, которые будто вчера наштамповали. У вас есть монеты? Хозяин кабинета недоверчиво посмотрел на странного гостя, нахмурил лоб и на несколько секунд о чем-то задумался. Ну, хорошо, покажите, что у вас имеется. Сейчас, расфуфыренный гость демонстративно достал из-за пазухи большой кожаный мешочек. Ух, отрыжка пьяного индейца, где же она? Он долго ковырялся в кошеле, выискивая самую засаленную и потертую на вид серебришку. Наконец выудил что-то похожее на огрызок от кругляша и положил его на стол. Вот, мое богатство. Нумизмат аккуратно взял монету, осмотрел ее с пренебрежением, покрутил и тут же впился в нее глазами. Пальцы у него внезапно задрожали. Он встал с кресла, подошел к кулеру и трясущимися руками налил себе стакан воды. Выпил. «Я могу ошибаться, но это похоже на фальшивку», — Братсон произнес неуверенно. Он медленно обернулся в сторону гостя. На лбу у коллекционера выступила испарина. Не контролируя себя, он вытер ее рукавом. «Скажу больше, у вас подделка плохого качества». Кларк, не отпуская сокровища из рук, слегка откинув на бок голову, с сознанием собственной важности подошел к шкафу, достал монокуляр, осмотрел монету повторно, зачем-то слегка попилил ее надфилем, затем капнул на нее какой-то жидкостью, аккуратно протер салфеткой и еще раз посмотрел через увеличительное стекло, на мгновение задумался, снова вытер пот рукавом, подошел к другому шкафу и достал большой справочник, быстро нашел в нем какую-то информацию, утвердительно фыркнул, после чего с силой захлопнул книгу. «Да, я не ошибся», — решительно произнес делец. Большим пестрым платком он вытер лицо и шею, расстегнул пиджак своего дорогого костюма. По синему жилету змеилась толстая золотая цепочка от часов. «Это не монета, это обычный кулон. В магазине сувениров эта безделушка стоит 1,5 евро». Представитель аукциона вернулся на свое место, неуверенно сел, переложил серебряный кругляш из одной руки в другую и начал его гладить. «Обычно я этого не делаю», — мошенник взял паузу и хитро посмотрел на странника, — «но из уважения к вам, к вашей великой стране, могу купить это изделие, ну скажем, за 3 евро». Обманщик, не выдержав взгляда собеседника, стыдливо отвел глаза в сторону, после чего положил монету на стол с таким видом, как будто простился с самым дорогим, что было у него на свете. «Вау, чтоб мою ферму разнесло торнадо, я так и знал, что это подделка». Странник сразу согласился с мнением опытного барыги, специалиста. А Жан мне не верил, говорил, что они старинные, убеждал меня, что скоро разбогатеем. Трепло мой брат. Выходит, не зря я половину этого барахла в озеро выкинул вместе с навозом. Загадал я тогда удачу и хорошую погоду. И главное, пожелания-то сбылись. Пойду-ка я эти вышвырну в речку. А что, месье Братсон, хотите завтра отличную погоду или удачу в бизнесе? Ладно, пора мне идти, желание загадывать. А то завтра дождь обещали, а я хотел еще по городу погулять. Воежор не торопясь встал и медленно двинулся к двери. Постойте, Билль, то есть месье Элвис Билль. Братсон внезапно стал ерзать на своем сидении, как будто он сидел на выпирающей пружине, затем вскочил и перегородил дорогу путнику. Куда же вы торопитесь? У нас так не принято. Порядочные люди всегда могут договориться, а мы еще с вами даже не познакомились. Кофе не попили. Присядьте, я расскажу вам немного о нашем замечательном аукционе. Покажу каталоги. И то верно, король рок-н-ролла сразу же согласился. Загрызи скунс кобылу соседа. Его величество вернулось в свое кресло, самозабвенно тряхнула потлатой головой, поправила парик. И что это я, в самом деле? Отвались мои копыта. Хорошего коньяка Камю Делюкс не попробовал, сигару Тринидад Дипломатик до сих пор не выкурил. Как будто нахожусь не в швейцарском филиале Садбис, а в третьесортной забегаловке. Эх, ма пьяная лошадь матушки Сары, 300 тысяч вольт ей под задницу. Нехорошо обижать гостеприимного хозяина. Уговорили, остаюсь. Братсон связался с секретарем по внутренней связи. Линда, принеси мне из бара хорошего, дорогого коньяка и коробку сигар из серии Гранд Корона. Хозяин кабинета дождался, когда его помощница доставит обещанный заказ, разлил коньяк по бокалам и продолжил разговор. «Знаете, Элвис Билл Леарон Пресли, вы, мне сразу понравилось. Чувствуется деловая хватка. Такие люди, как вы, это будущее Америки. Настоящие волки предпринимательства. Для вас я готов на все. Давайте я куплю все ваши сувениры за 30. Нет, несерьезная цена. За 50 евро. Интриган нехотя вытащил бумажник и достал из него цветастую купюру с цифрой 50. Да разразись все коровьим пометом. Обладатель бесценных сокровищ медленно начал подниматься с места. Я много раз говорил Жану, что деньги нужно бросать не в речку, а в океан. Там воды гораздо больше и глубже, и желания будут исполняются быстрее. Хорошо, остановил деревенского простачка Братсон. Последняя цена – 100 евро, и бесплатный пригласительный билет на наш очередной аукцион в Лондоне в VIP-ложу. Послушайте, Кларк, гость внезапно заговорил на прекрасном французском. Он деловито достал двумя пальцами с внутреннего кармана визитку и положил ее на стол. Давайте поговорим серьезно. На этой карточке номер моей кредитной карты. Я прекрасно знаю, сколько стоит эта монета. Вы убедились, что она настоящая и в прекрасном состоянии. Я хочу за нее 10 тысяч евро. Оценивая ее в эту сумму, я хорошо понимаю, что впоследствии продадите ее гораздо дороже. Более того, если вы сейчас переведете деньги на мой счет, то я готов дать на реализацию еще пару монет. Они по цене не уступят первой. Странник внезапно выпрямился. Подвинул кресло, на котором сидел ближе к столу. Прищурившись, посмотрел на хозяина кабинета. В дальнейшем я планирую установить с вами деловые отношения. Если вы настоящий коллекционер раритетных вещей, то вы согласитесь на мои условия и будете со мной сотрудничать. И поверьте, Рязанцев поднял вверх мешочек с деньгами и потряс им. У меня этого добра много. Я могу составить для вас обширный список вещей, которые произведут фурор на любом аукционе. Странный посетитель откинулся в кресле и стал ждать реакции на свою речь. Однако нумизмат молчал и удивленно хлопал глазами. А то, вонючее седло грязного Гарри. Гость снова перешел на американский акцент и начал дурачиться. Придется все в сельский пруд выкинуть, сколько мы с братом туда этого добра пошвыряли, и не сосчитать. Хорошо, согласился Братсон. Давайте монеты и номер вашей кредитки. Через несколько минут в сотовом телефоне путника пискнула смс-ка. Платеж поступил на карту. Глава 8. Остров Ямайка. Порт-Рейл. Шлюп-искатель сокровищ. В кубрике, расположенном в носовой части шлюпа, было сумрачно. Посередине форпика под действием качки сильно скрипели две массивные бушпритные колонны, битинги. На ржавой цепи, растянутой между ними, болтался старый фонарь. Он с трудом освещал силуэты двоих матросов, расположившихся недалеко друг от друга. Длинные, темные тени предметов от качки корабля зловеще двигались и создавали антураж темницы. Уединившиеся моряки не обращали внимания на игру света. Они недовольно о чем-то переговаривались. «Дьявольская отрыжка акулы! Разрази молния эту посудину!» Раздраженно возмущался Нолан Крейг по прозвищу «Железный лом». Матрос недовольно сжимал и разжимал мозолистые ладони, будто ему не терпелось схватить за горло издевавшегося над ним ирландца. «Я порву этого Хилли на куски, как только выйдем в море. Я скормлю его печень морскому нарвалу». Возмущенный пират с силой ударил по сундуку, на котором сидел. «Нет, хождение по доске или повешение негодяя на фокрее – это для него слишком мягкие пытки. Он должен мучиться, много мучиться. И страдать?» Корсар сильно топнул ногой. «Сто чертей на сковородке, чтоб его разорвало на части, чтоб его черное сердце вечно грызли акулы. Я...» Флебустьер страшно развел пальцы на руке и стал напряженно их сжимать. «Я познакомлю его с капитанской дочкой. Вот наказание, которое он заслуживает за свои злодеяния. Не ругайся в кубрике, Нол». Тощий Бьюбенкс старался сдерживать своего друга от раздражения и обиды. Черты лица и фигура пирата были правильны, но слишком резкие и угловаты. Он точно весь состоял из одних костей, выпирающих из-под одежды. Мускулы, которых на его долю было отпущено немало, не округляли тела, а напротив, придавали ему угловатость. Широкий ремень туго охватывал потертую кожаную безрукавку и делал его похожим на отощавшую крысу. За спокойствие и рассудительность среди корсаров он заслужил кличку «Тощий Проныра». «Ты же знаешь», — Бью напомнил товарищу новые правила, — «сейчас забранные слова штрафуют. Я, конечно, никому не скажу, но ты сейчас ругаешься как пьяный сапожник, а боцман Кокин столько и ждет, чтобы с кого-нибудь поболее содрать монет. Гнил, гной, свежая селезенка каракатицы». По-прежнему не мог успокоиться Крейг. В его глазах отразились красные блики от света фонаря. Щеки надулись, на лбу проступили глубокие морщины. «Я больше не могу терпеть его издевательств. Почему мы сидим в порту? До сих пор как-как, палубные крыс, мышь, тараканы. Где золото? Драгоценности? Где обещанный поход за сокровищами? Недовольный флибустьер замахал руками. А вместо славного плавания, какие-то поверья и отговорки. Мы, что, должны верить каждой дуре в доброй примете? Дебошир внезапно замолчал и пытливо прислушался. Кругом все стонало и скрипело, деревянные крепления легонько трещали, кряхтели, визжали и жаловались на тысячу ладов. На стенах каюты от качки раскачивались клеенчатые морские штаны, куртки и чьи-то драные сапоги. Когда я шел сюда наниматься, я думал, что нас ждет плавание к несметным богатствам конкистадоров, Кампече, или смелый поход к золотым рудникам Маракайба. Были мыслишки, что меня ожидает смелый налет на Панаму, как 100 лет назад это сделал прославленный Дрейк. А сейчас, что я вижу? Железный лом резко вскочил с места и больно ударился плечом в двухъярусную койку. «Черт бы вас всех подрал!» — громом заорал морской разбойник. Потирая ушибленное место, он рассерженный сел обратно на сундук. «Вот скажи, Проныра», — Налан обратился к тощему соседу, — «почему мы не вышли в море 3 дня назад? Нельзя было?» Бэнкс стал подробно разъяснять морские истины товарищу. Утром небо было красное, и чайки лезли в тучу. Все знают, это плохая примета. Жди беды. Лучше сидеть дома и попивать грог. Хорошо. Крейг угрожающе начал двигать обоими плечами. Боль от удара не проходила. Якорь мне ему спокойно поднять и положить на палубу. А 2 дня назад, пятница была, 13-е, удивленно посмотрев на напарника, произнес тощий флибустьер. В пятницу 13-го. Никто некогда в поход не пойдет, а если кто выйдет в море, то обратно никогда не вернется. Ладно, разорви меня, гром. Железный лом схватил с кровати какую-то тряпку и ненавистно начал жамкать ее в руках. А вчера, что было? Какой-то зевака пальцем указал на наше судно. Проныра начал вспоминать подробности прошедших суток. Затем днем на паруса уселись ласточки. Потом Юнга уронил ведро со шваброй на борт. Вечером к судну подходил губернатор со своей женой и дочерью. Пожелали удачи, а это все, очень плохие знаки, и лучше после них, вообще никуда не ходить, удачи точно не будет. Интересно, а сегодня, что произойдет, какое у нас на очереди суеверие? Возмущенный пират со злостью разорвал ткань на 2 части. Бью, открой глаза, Хилли специально держит нас здесь, чтобы не плыть за сокровищами. Зря ты так, Налан. Тощий флибустьер начал защищать капитана. Морские традиции уважать надо, а иначе добычи не будет. Хорошо, пускай, ты прав. А какого дьява, доброго бога, этот мерзагадё, святой ирландец, постоянно издевается над нами, да еще за наши деньги? Рассерженный флибустьер недовольно наклонился к собеседнику. Я последнее отдал, чтобы купить 2-й комплект рабочей одежды. Зачем мне столько? А эти новшества с утренним купанием и умыванием? Это, что, да в жизни не было, чтобы пираты купались или одежду стирали. Вот, где плохие приметы для нашего славного похода. Грозный рассказчик вскочил со своего места. Проныра непроизвольно отодвинулся от напирающего собеседника. Прижался к скрипучей колонне. Очистка зубов, Крейг с силой сжал челюсти. Недовольно замотал головой. Или еще хлеще, наличие платка для носа, или гребня для волос. Вот скажи, зачем они? От этого, что? Моя доля увеличится, или большое счастье привалит, не знаю, развел руки тощий Бэнкс. По-моему, стало лучше, места в кубриках добавилось, народу на борту меньше, у каждого своя деревянная лавка вместо голых досок на полу, старые паруса на постель выдали, кормит 3 раза, места может и добавилось, продолжал недовольно бурчать обиженный корсар. А эти постоянные уборки кубриков, а проверка, аккуратно ли разложены вещи в морских сундуках? У меня там отродясь кроме Библии ничего не было. Раздраженный пират с силой ударил по ненавистной кровати. А наведение чистоты на палубе, он показал руки. У меня уже мозоли от швабры. Я тут, кто, полотер или уборщик? И, самое главное, пират закипел, словно котелок на сильном огне. Слюни недовольства полетели во все стороны. Он в порыве возмущения не сдержался и смачно начал ругаться. 1000 чертей мне в бок и ядро на шею, да разорви всех на акульи кишки. Почему в свободное время он заставляет нас учить неизвестный язык, русский? Вот зачем? Вот ты, Бью, хоть раз видел русский фрегат в море? Нет, и я не видел, вздохнул Крейг. А обращение, к себе какое придумал, эль капитана? Тьфу, он бы еще сеньор-адмирала назвался. Ох, выйдем мы в море, Ох, доберемся мы с ребятами до его глотки. За все ответит этот бедно, за все издевательства. Едва джентльмены успели переброситься парой фраз о политике и погоде, как на палубе корабля трелью запела дудка боцмана. Вот, мотнул головой, указывая наверх Нолан. Еще одно новшество. Команду зовут построиться на берегу, а потом Хилли, сияя и гадко ухмыляясь во весь рот, всех пересчитает и выдаст новые указания. Скажет кому, что делать. Развлекается, отрыжка кальмара, над нами. Это же просто гадемер за справедливый человек. Заняться ему нечем. Только и может, что придумывать матросам разную работу. И откуда он только взялся. «Давай, пошли», — произнес Проныра. Он быстро поднялся с койки и полез вверх по доске на палубу. А то опять накажут. Может быть важное, что скажет. Да уж, хотелось бы, нехотя направился за товарищем недовольный Крейг. Давно, с самого утра, новых приказов не было. Прямо не знаем, какую еще работу выполнить добровольно и бесплатно. Портрейл. Каюта капитана шлюпа «Искатель сокровищ», за час до описанных событий. «Вы только поглядите на этого разодетого красавчика», — восхищенно произнес странник, вместо приветствия указывая на элегантно одетого капитана судна «Искатель приключений». Перед его глазами стоял разодетый молодой человек в атласном камзоле ярко-алого цвета. Под ним виднелась белая шелковая рубаха, разукрашенная золотыми кружевами, и парчевые штаны бордового цвета. На них были навешаны разноцветные ленточки и бантики. На голове модника была одета большая широкополая шляпа с длинными красными перьями. Общую композицию грозы морей завершали длинный рыжий напудренный парик и два больших серебряных пистолета, заткнутые за оранжевый пояс. «А ведь прошло-то не более месяца, как мы с тобой не виделись». Изумлению путника не было предела, а уже такие перемены. «Себон, себьен, месье, экскюзе муа, коман сава, требьян, эву, жена пазантандю, чего?» Непонимающе спросил Хилли. «Компрен па, мон капитен, не бери в голову», — отрешенно махнул рукой путешественник. «Я говорю, вот, что делает с человеком вовремя нанятый репетитор по танцам, фехтованию и верховой езде. И, конечно, хороший, дорогой костюм. Я стараюсь выполнять все, как ты велел». Флебустьер начал отчитываться перед странником. «По тендеру, за большие деньги набрал команду. По твоим рекомендациям начал тренировать матросов. Ввел штрафы и строгий распорядок дня. Прививаю культуру поведения и здорового образа жизни. Молодец!» Рязанцев воодушевленно похлопал по плечу исполнительного капитана. «Курс молодых бойцов тобой и твоими ребятами изучено отлично. Теорию проштудировали, орлы». Довольный путник не скупился на слова похвалы и комплименты. «Приступаем к практике». «Хорошо». Пират удовлетворенно кивнул головой. Он внимательно уставился на Рязанцева. На его лице появилась довольная улыбка. «Что будем делать дальше? Как? Что? Командуй построение. Проводи перекличку. Поднимай якорь и давай. Через час-два. Вперед. В открытое море. Как в море». Ирландец непонимающе уставился на нового знакомого. «Я не могу». Он широко раскрыл глаза и сделал удивленное лицо. «Мы еще не готовы. Тренировки не закончены. Русский язык до конца не изучен. Употребление инфинитива несовершенного и совершенного вида на расширенном наборе глаголов до конца еще не закреплены. Да и вообще, сегодня же воскресенье». «И что?» Не понимая собеседника, возразил странник. Он обернулся по сторонам, оглядел капитанскую каюту, заглянул под стол. «Хорошая погода, конец недели, все живы-здоровы. В путь, мой друг, в путь. Как, что, в какой путь? У меня сегодня выходной день и личные планы». Внезапно переменился в лице капитан шлюпа. Он весь скукожился, обиженно отвел глаза в сторону, начал чего-то бессвязно бормотать. «Какие еще планы?» Алексей строго свел брови. Хилли сделал шаг в сторону. Чуть выставив назад ногу, деловито присел в реверансе, развел в стороны руки, плавно встряхнул головой, на которой был одет длинный ярко-рыжий парик. «Сегодня в церкви большая служба», — начал перечислять законопослушный гражданин. «Ее нельзя пропускать. Такое богослужение бывает один раз, и только по выходным. Еще у нашего Кока Джонса сегодня день рождения. Команда решила его поздравить. Будет сюрприз. Из кондитерской привезут большой яблочный пирог. Ну, а вечером...» Нафуфыренный Франт глубоко вздохнул. Снова помпезно затряс париком. Выпрямился. «Я приглашен с другими известными капитанами к губернатору. На званый ужин». Прославленный корсар взял паузу, чтобы до всех присутствующих в каюте дошло, что он сказал. «И кто его пригласил? Так, что сегодня, никак не могу. К тому же на море слабый зюит вест, почти штиль. Далеко от берега при всем желании уйти не удастся. Послушай, внимательно. Дорогой мой компаньон. Незнакомец подошел к капитану почти вплотную. Глаза его гневно блестели. Сегодня один уважаемый итальянец поставил огромные деньги на то, что ты. Он ткнул пальцем в грудь моряка. До обеда. Уберешься из города. Понимаешь, Бастер, он... человек чести, он целую неделю ставки принимал, на тебя, и главное, он на 100% уверен, что выиграет спор и заберет этот баснословный выигрыш, вот, именно поэтому, ты, сегодня любым способом должен собрать свои манат вещи, и убраться из порта, чтоб духу твоего тут не было, ясно, как же так, не успокаивался молодой пират, я уже с утра объявил команде, что отпускаю всех на берег после обеда, разрешаю посидеть в таверне, смочить горло, отдохнуть после тяжелой трудовой недели. Молодой флебустьер, понурившись, покраснел и уставился глазами в пол. Опять же, приходил посыльный от губернатора, просил подтвердить мое присутствие на званом ужине, а там может быть и забы. Какой отдых, какой, к чертям губернатор. Путник перебил нерадивого ученика. Рязанцев с силой ударил ладонью по столу. Слушай внимательно и запоминай. Сейчас ты объявишь сбор команды. Примешь доклады о проделанной с утра работе. Через несколько минут прискачет всадник с секретным письмом от неизвестного монаха. Ты вскроешь пакет. Громко воскликнешь фразу. Вот этот знак. Слава небесам. После чего выругаешься посочнее. Выразишь недовольство за нарушение всех своих дурацких планов на сегодня и срочно выйдешь в море. А как же ужин у губернатора? Предпринята последняя попытка быть услышанным в этом жестоком и бесправном мире. Там, может быть, я снова увижу его дочь, Изабель. Послушай, Хилли, кончай распускать сопли. Странник начал произносить фразы резко, как будто молотом забивал сваи. У нас с тобой договор, где четко определены твои обязанности. Чувства и любовные взаимоотношения с дочерью губернатора идут в предпоследнем разделе. А сейчас у нас по плану, только третий пункт. Так, что собери слюни и слушай дальше. Странник достал из-за пазухи карту и расстелил ее на столе. Равно через месяц ты должен быть вот у этого острова. Рязанцев ткнул пальцем в один из островов на холсте. Сможешь туда добраться? Смогу, хорошо рассмотрев место, согласился ирландец. Подожди, капитан внезапно забеспокоился. До того места по расстоянию отсюда, максимум 2 недели. Ну, 3. К тому же, это испанская территория, недалеко от указанного места, серебряные рудники. Там же военных кораблей как блох на немытой собаке. Они, как только увидят меня, честного пирата, сразу из моего чудного корабля решето сделают. Кто тебе сказал, что ты честный пират? Путешественник весело подмигнул собеседнику. Где ты об этом прочитал? А что разве? Нет. Хилли удивился. С сегодняшнего дня ты простой торговец. Рязанцев достал из-за пазухи еще один пакет. Вот документы о найме тебя и твоего судна для закупа сока сахарного тростника для русского купца Коробейникова. Для этого ты идешь в Санто-Доминго или на Гаити. Где найдешь подешевле, там и покупай. Ох, не знаю. Флебустьер был в сомнении. Как-то странно все это. Подозрительно. А вдруг проверка? Почему я там оказался? Что тебе не нравится? Удивился странник. У тебя идеально чистый корабль. На судне одни матросы. Пустой трюм. Документы в порядке. Вся команда разговаривает на родном русском языке. И главное, ты первый раз плывешь на эту, как ее, на Гаити. Ну, заблудился, с кем не бывает. Алексей недовольный отошел от стола. Прикусил от волнения губу. Снова вернулся к столу. А вообще, какие проверки? Ты капитан секретного судна с секретной миссией. Увидишь на горизонте подозрительный парус. Обойди его стороной. Я тебе для этого даю месяц. Ты должен добраться туда незаметно. Или ты хочешь, чтобы все узнали, где затонул старинный галеон с золотом? А может быть, ты хочешь отказаться от похода? Нет, мне все понятно, согласился капитан шлюпа. Я постараюсь добраться туда через месяц. Молодец. У Рязанцева настроение снова стало хорошим. Теперь слушай далее. С северной стороны острова, в 2 кабельтовых от большой скалы. Вот так она выглядит. Алексей спешно нарисовал изображение скалы. Тебе необходимо начать поисковые работы. Поныряйте там недолго, 2 недели. Глубина там небольшая. Проверишь одну информацию. Один француз там нашел довольно неплохой клад. Проверишь это место. Если что-то обнаружишь, подымай на борт, забивай трюм. Сильно не жадничай. После этого скрытно возвращайся домой. Если вдруг там ничего нет, перенесешь поиски на другой остров. Вот сюда. Тут придется поработать лопатами. А вдруг и там ничего не найду? Беспокойство по-прежнему не покидало капитана. Если и там ничего не найдешь, странник удивленно посмотрел на Хилли. Глубоко вздохнул. Ну, тогда жди от меня нового знака. Глава 9. Как незаметно и быстро легализовать вещи из будущего, которых так не хватает для нормального существования в прошлом. Ответ на этот вопрос все утро не давал покоя Алексею. Вот и сейчас, когда они со старостой шли по деревне, странник по-прежнему не переставал искать выход из создавшейся ситуации. Алексей настолько был погружен в свои размышления, что даже не слушал, о чем рассказывает Карачун, постоянно заглядывая собеседнику в глаза. Он не обращал внимания на крестьян и крестьянок, изредка встречавшихся им на улице. Люди, завидев барина, почтительно останавливались, кланялись, опускали голову. Так, надо срочно вернуться в разговор, показать свое внимание и заинтересованность. Человек надрывается, машет руками, качает головой. Он может даже говорит о чем-то интересном, а я молчу. Непорядок. Рязанцев моргнул глазами, возвращаясь в реальный мир, включил звук и утвердительно произнес: «Молодец, хорошо, давай, рассказывай дальше. Алексей Петрович, обратите внимание на эту березку». Кирьян остановился и показал рукой на большую, ветвистую красавицу, стоявшую у дороги. «Молодые здесь по вечерам собираются, песни поют, хороводы водят, игры устраивают. Дерево это приметное, видите, как изогнулось в поклоне. Эту березу ваш дед посадил, Дмитрий Васильевич, сказывают, в честь важного события». Карачун подошел к деревцу и нежно погладил его по стволу. «А зачем посадил? Что произошло? Уже никто не помнит. Может быть, деньги выиграл, а может, потерянную вещь нашел». Рассказчик повернулся в сторону молодого барина. «Так бывает, потеряешь что-нибудь, сильно расстроишься, забудешь про это, а когда случайно найдешь, сердце радуется». Хорошая мысль. Тут же подхватил оригинальную идею молодой комбинатор. В его голове начала складываться многоходовая комбинация. Что если снова закопать, а впоследствии найти подставной клад? Откопать его, себе и людям на радость, и спокойно пользоваться тем, что нашел. Правильно будет сказать тем, что пожелал найти. Глаза у странника загорелись. Он довольный поднял руки и с удовольствием начал потирать ладони. Алексей представил огромную яму, выкопанную где-нибудь возле озера, а в ней находится большой, нет, очень большой, гигантский ящик, набитый разнообразным инструментом, оружием, оборудованием и прочим списком различных вещей, настолько большим, что на текущий момент перечень предметов, положенных в него, приближался к цифре 762, нет, уже 763, срочно нужен станок либо для производства кирпича, а лучше два. Пришелец довольно улыбнулся. Через мгновение улыбка стекла с его лица. Рязанцев задумчиво прикусил губу, покачал головой, рассеянно пошел вдоль по улице дальше. Комбинация не складывалась. Скорее наоборот, она рассыпалась, как карточный домик. Нет, ничего не получится. Мыслитель горько осознал никчемность своей затеи. Я уже искал клад в этом времени, и прекрасно помню, чем все закончилось. Несмотря на бесполезность спрятанных в нем монет, он весь ушел в пользу государства. У местных чиновников волчий аппетит. Что бы ни нашел, все заберут. Да так осчастливит, что должен еще останешься. А будешь возмущаться, могут на кол посадить. Так, что идея с кладом решительно не пойдет. Это не наш вариант. Думаем дальше. Ощущения путника вынырнули из подсознания и снова очутились в реальном мире. Перед его глазами была большая рыжая кошка. Она разлеглась на заборе и усердно терла лапой мордочку. Зверек намывал гостей. Кошка Селивановых. Зовут Мурка, дал пояснение Кирьян. Первую рыжую ваш покойный батюшка привез, откуда, не знаю. Говорят, купил у заморского купца. Сильно ему цвет понравился. Теперь такая, почти в каждом доме. Вот, неплохое решение проблемы, которая не дает покоя с самого утра. Слова старосты натолкнули пришельца на новую идею. А что если привезти кучу неизвестных предметов из-за границы, легализовать их, а затем спокойно ими пользоваться? Главное, на любые вопросы. Откуда? Что это? Как они до этого додумались? Вместо ответов всегда поднимать глаза к небу и с придыханием говорить: «А шут их знает». заграница, а потом картинно разводить руки. И, конечно, авторитетно добавлять, а наши лапотники до сих пор ничего не могут, не умеют. Им бы только на балалайке бренчать или на заваленке семечки щелкать. У странника вновь улучшилось настроение. Он представил длину каравана с его заказами, растянувшегося на 2 километра. Нет, уже на 2 километра и 3 метра. Обязательно нужен хороший беспилотный летательный аппарат. Да, но, внезапно одна дегтярная мысль испортила весь мед в сладкой голове путника. За провоз такого количества товара через границу, а потом и по стране обязательно придется платить таможенные сборы и пошлины. И немало. А денег, их всегда не хватает. Более того, придется отвечать на многочисленные вопросы и заполнять огромную кучу всевозможных документов. Учитывая, что я совсем не знаком с правилами таможенной службы, меня могут поймать на какой-нибудь ерунде. Проблем возникнет выше крыши. Похоже, это опять не наше дело. Ладно, размышляем далее. Чего там Карачун говорит? Путник снова вернул звук. Это наша кузница. Кирьян показал рукой на небольшой покосившийся домик, из трубы которого шел густой дым и доносились звонкие удары молота по наковальне. Изволь, батюшка, зайти внутрь. Там быгышка работает. Почему быгышка? Пришелец полностью вернулся из мира грез. Такма, он с детства сирый, убогий. Очень плохо говорит. Вместо многих слов произносит «быбы» или «дыды». За это его и прозвали в деревне «быбышкой». Но кузнец он от Бога. Может выковать такое, что диву даешься. Как такое возможно? Вот, лучшее решение. Путник с глубоким уважением и благодарностью посмотрел на старосту. В его голове сразу начала формироваться фантасмагорическая картина. Нужно срочно найти какого-нибудь непризнанного, сумасшедшего гения, талантище от сахи, и не обязательно кузнеца, подсунуть ему идею или чертеж невиданного ранее изделия. А если вдруг он внезапно окажется круглым мудрецом и не поймет намеков, то можно и саму вещь подкинуть, после чего он ее непременно изобретет, а потом еще одну и еще. Рязанцев представил на месте кузнеца маленького, злого человечка с колючими глазами и вредным характером. Творец, первооткрыватель, был в фиолетовом костюме, зеленых штанах. На его голове был высокий колпак с серебряными звездами. Вот кудесник решительно махнул руками, появился пистолет с глушителем. Прочитал ядовитое заклятие, возникла снайперская винтовка Лобаева. Ну, а если, со всей силушки стукнул по полу посохом. Ой, я подумал посохом, поправил себя фантазер, конечно, молотом ударил, от всей души, по наковальне, здравствуй долгожданный тяжелый пулемет «Утес», глядишь, через год. Полтора дойдет и до боевой машины пехоты первой серии. А если что-то пойдет не так, или церковь усомнится в его гениальности, или не дай бог его открытия свяжут с дьяволом, добрый новатор ехидно пощелкал пальцами, то я здесь ни при чем. Путник пожал плечами, непонимающе покачал головой, удивленно поднял брови. Он сам виноват, а я ему говорил, спичками, то есть изобретениями нельзя баловаться. Опасно это и заразительно. Пришелец свел губы уточкой, а он, безумец, меня не слушал, все делал наперекосяк, по-своему. Вот вам и результат баловства. Рязанцев рассуждал деловито, входя в кузню к непризнанному таланту. В закопченной, как курная баня, кузнице, в окружении железного хламья, возле наковальни Алексей рассмотрел крупного, бородатого мужчину в простом фартуке. Кузнец удовлетворительно замычал и сжал тяжелый молот в правой руке, затем снял клещами раскаленную заготовку серпа с наковальни. Покачивая головой, он смотрел, как меняется цвет стали с малинового на ярко-красный. Сплющенное изделие было обычным, загнутым от середины в полукольцо. Оно ничем не отличалось от других похожих железок. Ну, и где его творение? Новый помещик произнес, расстроившись. Гигант с добрыми глазами совсем не походил на созданный в голове образ. «Быгышка», — Кирьян обратился к кузнецу, — «покажи барину, что ты сделал». «Игу-гы-игу», — кузнец забеспокоился. Он отошел в угол избы и что-то попытался закрыть своим телом. «Не бойся», — продолжал ласково уговаривать Карачун. «Барин добрый, наказывать не будет». «Не буду», — подтвердил Рязанцев. «Давай, показывай». Кузнец аккуратно, словно боясь разбить свое творение, достал из угла металлический прут. На его конце был выкован красивый узор, походивший на цветок. Издали, не выпуская сокровища из рук, он показал гостям результат своего творчества. Да, Рязанцев протянул гласную букву после осмотра творения. А он может что-нибудь нормальное сделать? Не знаю, например, меч, топор, или наконечник для копья, может, ответил Карачун. Только это и другие кузнецы могут. А Гыгышка кует так, как будто металл живым делает. Выковывает что-нибудь, а потом сидит подолгу, смотрит на него задумчивыми глазами, как будто любуется, а иногда плачет. Непонятный он, юродивый, что с него возьмешь. Бывало, старый барин порол Гыгышку за использованное железо. Он на время переставал ковать, а потом опять начинал. Душа у него такая, наверное, к Богу тянется. Подтверждая слова старосты, кузнец бережно прижал каменный цветок к груди, а затем стал качать его нежно, как ребенка. Да, повезло мне с кузнецом, вылитый, Данила мастер. И вообще, что ни человек в моей деревне, то либо Марья, искусница, либо кузнец, самородок. Прямо не деревня, а сборная творческих личностей. Слушай, творец, Рязанцев обратился к кузнецу, а давай я тебя гением признаю, и всем скажу, что это божья благодать, а ты мне ограду скуешь из цветов, которые сам придумаешь. Зыбыспы, Гыгышка вскочил и воодушевленно заметался по кузнице. Его глаза искрились от счастья. Он подбежал к помещику и начал ему что-то объяснять. Жижи бы нады много, я бы только железы нады. Хорошо, я дам тебе железо. Начал отмахиваться Рязанцев от непризнанного таланта, самоучки. Много дам. Если сделаешь красивую изгородь, я тебе этого железа пудов 100 подгоню, а затем огромный заказ на кованые изделия. Ты главное, твори, что-нибудь изобретай. Ну, я не знаю, перила, там, какие-нибудь, люстры, подсвечники, или еще, что, придумай, например, кочергу витую, а я это, короче, продавать буду. Куда уж мне теперь деваться, надо же как-то непризнанных мастеров поддерживать. Страдалец отошел подальше от железного гения. Ох, горе-то, какое, горемычное. Ну ладно, короче, от серпов и молотов я тебя освобождаю. С завтрашнего дня начинай клепать цветы. Путник повернулся и пошел в сторону выхода. На половине пути он внезапно остановился и, обернувшись, спросил у кузнечного самородка. Слушай, а ты можешь еще что-нибудь выковать кроме цветов? Ну, там коленчатый вал, например, не немы бы. Кузнец развел руки и заморгал глазами, ничего не понимая. Жаль, расстроился странник. Он прикусил губу и вновь погрузился во внутренние размышления. Придется все-таки везти из-за границы, с какой-нибудь далекой и неизвестной страны. Например, путешественник задумался, с Мозамбика или с Новой Гвинеи, если только она открыта в этом времени. А что, идея хорошая, скажу, купил у папуасов. Нет, лучше, обменял на стеклянные бусы. А может быть еще, что придумаю. 2 недели спустя, небольшой разъезд, таможенная застава, очень далеко от Таганова и Москвы. Вот гляжу я на вас, господа хорошие, и не верю вам. Черноглазый таможенник с пренебрежением обратился к проезжим торговцам. Одет слуга таможенного порядка феоктист Флегантыч Пупочкин был так, словно на ратную брань собрался. На голове шапка-мисюрка с кольчатой бармицей, на груди, поверх зипуна, берендейка с огневым зарядом, за малиновым кушаком пистоль в 2 ствола, сбоку, сабля пристегнута. Лицом грозен, глаза по-разбойному сверкают. Феоктист широко, словно принюхиваясь, раздвинул ноздри, вытянул хитрое лисье лицо, решительно почесал мочальную бородку. «Не по нраву мне ваши постные рожи, особенно твоя». Мытник пощелкал пальцами, выбрал жертву и указал на пухлого мужика в помятой одежде. «Какой-то ты неприятный на вид, похож на насморщенный крендель, и пахнет от тебя, будто капуста заквасилась в погребе». Слуга закона не спеша вплотную подошел к человеку и уставился ему прямо в глаза. «Нехорошие у меня предчувствия с утра, не к добру это. Чую сегодня, сердобольный, не твой день. Путь, дорога у тебя не заладится. Эван, черна птица каркает, дурная примета для тебя». Выдержав паузу, чинуша продолжил скептически осматривать проезжих купцов, собравшихся недалеко от таможенного поста. Недовольно переводил взгляд с одной жертвы на другую. Он как дознаватель хмурил лоб, прикусывал нижнюю губу и требовательно вглядывался в каждую деталь в одежде путников. Недалеко от проверяющего документы на товар, возле шлагбаума расположились 2 стрельцов. Парни весело скалили зубы. Со стороны было понятно, что для них это было увлекательное представление. Чуть в стороне, у небольшого костра сидел пожилой дьякон. Оторвавшись от приготовления похлебки, он также с интересом наблюдал за происходящим. Не зря начальство признало феоктиста Пупочкина самым ответственным служакой во всем околотке. «Я таков, меня все боятся и уважают, Мытник остановился напротив возницы в поношенном армяке, нахмурил брови, важно поднял палец. Только в этом месяце за незаконный провоз товара мной было поймано 3 кнута. Он гордо вскинул вверх расщепиренную руку. Промыт за уклонение от оплаты мыта составил 5 рублей. И это еще, я начал работать недавно. То ли будет, когда я стану искушенным в ваших воровских делах и выведу всех прохвостов на чистую воду. Целовальник зашел за спины собравшихся обозников и окинул взглядом повозки с грузом. Одобрительно покачал головой. Обратился к крайнему из присутствующих. Где-то в глубине души, я вам не верю. Чувствую, вы не похожи на торговых людей. Чинуша пристально посмотрел в глаза съежившемуся человеку. Да и вообще, я вот, что думаю, вы еще поди и не православные, не русичи, вы вот, нет в вас нашего богатырского духа, лиходей, вы. Пупочкин обернулся к стражникам за поддержкой, довольный своей догадкой. Охранники закивали головами, еле сдерживая смех. А известно ли вам, дорогие заморские гости, что торговый устав, утвержденный еще царем-батюшкой Алексеем Михайловичем, запрещает немцам без разрешения торговать на Руси, и теперь за нарушение царской воли вас, поганых басурман, бросит в колодки, а затем высекут кнутом или изобьют батагами. Товары, конечно, конфискуют, а мне, контролер замолчал на мгновение, подсчитывая что-то в уме, а мне, будет награда, наверное. Честный буквоед помпезно закрыл глаза, потер ладоши, и с удовольствием представил свое большое вознаграждение. Как же так, отец милостивый? Старший каравана вышел из группы и начал быстро оправдываться. Али на нас Христа нет, мы, да не русские люди, ты хоть посмотри на нас внимательно, речь нашу послушай, бороды наши потрогай, а ну, побожитесь по-нашему. Хитрый плут прищурил один глаз и хитро посмотрел другим на потенциальных жертв. Вот, тебе истинный крест. Караванщики вытащили из-под нательных рубах кресты и начали креститься. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. На поляне зазвучала молитва. Идем мы, рабы Божьи, в лихую дорогу. Навстречу нам сам Господь Иисус Христос грядет из прекрасного рая, опирается золотым посохом. С левой стороны моей, Архангел Гавриил, сзади меня Илья Пророк на огненной колеснице. Он стреляет, очищает и дорогу мою закрывает Святым Духом и Животворящим Крестом Господним. Замок, Богоматерь, Петра и Павла, ключ, аминь. Все равно непонятно, феоктист отказывался верить своим ушам. Согласен, говорите по-нашему, без акцента, и молитву произносите правильно, вроде. Но, что-то здесь не то. Законник вновь задумался, прикусил губу. А, знаю, пьете чай безбожно, пригубляете до умопомрачения. Ишь, мордасы у всех красные. Внезапно стряпчему в голову пришла крамольная мысль. Глаза его засветились. Он снова воспрял духом, выпрямился, гордо развел плечи и ехидно произнес. Все, я догадался, где подстава. У вас документы фальшивые. Скорее всего, купленные на стороне. А за подделку документов вас, греховодников, ждут пытки. Потом четвертование или дыба. Изделия ваши, разумеется, на продажу, а мне, он глубоко вздохнул и с надеждой посмотрел на гостей заставы, мне, скорее всего, жалование подымут, на целых 2 целковых, что, ты, кормилец, мужики замахали руками и затрясли бородами, упаси Господи от лиха такого, как можно, у нас все по правилам, по закону, вот, погляди бумаги, вот подписи, расписки, печать. Законник принял грамоты, внимательно осмотрел их. Говорите по закону. Он небрежно облизал пальцы, перелистал листы. Вот это и странно, что вроде все правильно, все по закону. А контрабандисты, они ведь такие пошли, ушлые. Их же когда надо, днем с огнем не сыщешь. Но стоит только отвернуться, как они повсюду, ползут со всех сторон, словно тараканы. Пупочкин взял паузу, пошамкал губами, а затем вкрадчиво обратился к старшему каравана. «Как говоришь, твоя фамилия?» «Толстоногов, я. Зовут Илья. Приказчиком буду. Везу товары купцу Коробейникову и его компаньону Алешке Воронцову. Толстоногов. Толстоногов», бумагомарака оторвал взгляд от документов. Посмотрел куда-то в сторону. Прищурился. Задумался на мгновение. «Странная фамилия, неприятная. Какая-то шершавая на языке. По-моему, она уже звучала где-то, точно, в сыскных листах. Почему странное?» Лицо торговца покраснело от прилива крови. Он заволновался и начал суетиться. «Что, вы, побойтесь Бога? Фамилия, как фамилия, обычная фамилия. Послушай, голубчик», новая идея сформировалась в голове таможенника. «По что ты мне голову морочишь? Ведь все знают, что твой родный брат организовал поход за зипунами вместе с вором и разбойником Стенькой Разиным в 75-м году. А когда его поймали и осудили, то сбежал из острога с монахиней Арзамасской. Потом еще сказывали, что злодей ограбил по дороге карету, сжег два поместья и людишек 40 душ загубил. Ну, врун-говорун, что скажешь про брата своего? Почему молчишь, язык отсох? Помилуй бог, господин хороший, смилуйся. Что вы такое говорите? Нет у меня братьев и сестер на этом свете. Я сирота, сиротинушка, обычный божий человек. Всю жизнь в Москве, среди торгового люда. Первый раз из дома за товаром выехал. Как-то неуверенно и нескладно отвечаешь. И зенки в сторону воротишь, и бровь у тебя дергается. Ладно, пес с тобой. Пойдем, поглядим. Чавой везете? Старший уполномоченный по особо важным делам на таможне пошел вдоль повозок. Он гордо задрал голову и как индюк стал важно перебирать ногами. Группа купцов посеменила за ним следом. Итак, мытник начал читать вводную лекцию для забитых глупостью деревенщин, впервые оказавшихся на границе. Напоминаю, что отдельные платежи за мелкие пошлины такие как подушные, косвенный мыт, сотое, тридцатое, десятое, овальное, мостовое, гостиное, уборка конюшен, на мелкие нужды золотаря, пищи и потребности и прочее, теперь платить не нужно. Слава тебе, Господи! Путники, не дослушав, перебили чиновника. Святая Богородица, ты услышала наши молитвы. Есть таки правда на земле, а то чего только пустобрехи не наплетут про таможню, окстись, варье постылое. Чиновник остановился и резко обрушился на торговцев. Хуже ворон на гороховом поле. Нечего мне зубы заговаривать. На заставе нет юродивых и умалишенных. Дослушайте до конца. Платить не надо по отдельности, так как все включено в общую плату. Теперь за каждый товар определена цена. Один товар, одна общая цена. Таможенник остановился возле телеги с необычными объемными ящиками. На одном из них была большая надпись «Дизельный генератор, не кантовать, опасно». «Это еще, что?» Проверяющий открыл рот и повернулся к сопровождающим. «Личные вещи, переданные в дар помещику Воронцову», старший каравана ответил быстро, не моргнув глазом. «Вот документы и список содержимого. Нет, глянь, какие умные». Должностное лицо надуло губы и недовольно обернулось к солдатам. Красноречиво шмыгнуло носом. «Греховодники. Узнали, что за пошлину тенюшку не берут. Теперь прут вещички вазами. Устроили, понимаешь, из границы проходной двор. Аспиды, а не люди. Так и пустят казну по ветру. Ой, чую, неспроста это. Ох, видно, придется милостыню просить скоро и в церкви стоять с протянутой рукой. Непорядок, феоктист Никифорович». Дьякон, сидевший у костра, поддержал сборщика пошлины. «Креста на проклятых нет. Скоро с такой службой кушать станет нечего. По миру пойдем. Всем христорадничать придется. Ты защити уж нас сердобольных, а то с голоду помрем». Пупочкин, получив поддержку от народных масс, на минуту задумался, нервно подергал головой, почесал затылок, зло ухмыльнулся и грозно произнес: «Только пусть ваш Воронцов докажет, что это его вещи». Он причмокнул губами, поднял кверху левую бровь: «А то, может быть, они ворованные? Тут на медне на соседней заставе боярский обоз разорили. Неизвестные увели в ночь 12 подвод чистого серебра. Не дай бог, святые угодники московские». Старший каравана перекрестился и протянул бумаги мытнику. «Вот, тут, дарственное письмо, перечень предметов и даже схема сборки этого, того, чего они дарят».